аэроплан. А может, я просто придумал, что есть у меня аэроплан. Большой, трехколесный, фанерный, красивый такой аэроплан. И может мне завтра приснится красивый такой аэроплан. И буду я как авиатор садиться на свой аэроплан и буду летать за границу, не шутка ли свой аэроплан. А стало быть, я авиатор, ведь есть у меня аэроплан. Может, мне все-таки снится, что есть у меня аэроплан.